«Да-да», — понимает намек семья похищенного человека. «Костюм, конечно, костюм. В субботу едем в Хасавюрт. Только не подумайте, что тут иносказание. Реальные обстоятельства описаны. Ни раз, ни два, ни три слышанные от тех, кто прошел путем Шамсу. Сказано, сделано. И в воскресенье у Саши уже обновка. Но Саша просит баню хорошую устроить для души и для тела. Сами понимаете, не маленькие, что это такое. И устраивают. А Саша в благодарность сообщает, что трое разыскиваемых мужчин и машина на территории 33-й бригады внутренних войск. Вскоре все, конечно, оказывается чистым враньем. Нет в 33-й ни тех несчастных, ни восьмерки. Да и Саша сам, не попрощавшись с теми, кого цинично доил 2 месяца, пропадает, выжив из пострадавших семей все, что ему надо. Саша просто готовился уезжать из Чечни. У него подходил к концу срок боевой командировки, и следовало прибарахлиться. Главная мерзость этой истории в том, что она типичная, современная, времен Второй Чеченской войны. Кто утихомирит этих Саш? Их верховный главнокомандующий по фамилии Путин? Нет, желания такого не выказывал. Он все больше награды раздает. Значит, что? Опять с мольбой о помощи к Западу? Точно так. А Шамсу продолжает. Еще не конец истории поиска. Он показывает якобы официальные отчеты за свои запросы об исчезнувших. И это другая нынешняя разновидность деятельности офицеров по поиску пропавших при зачистке людей. Лживые ответы, под которыми подписи якобы конкретных ответственных лиц. Но на поверку анонимов. У офицеров в Чечне, как у нелегалов-разведчиков, по 2, 3, 4 комплекта документов на разные фамилии. Они все – никто. И спросить не с кого. Пиши в ответах, что хочешь. Не привлекут. Право скрывать свое истинное имя, предоставленное военнослужащим, чтобы боевики не отомстили семьям, постепенно стало одной из главных причин безобразия и преступлений, творимых военнослужащими в Чечне. А как же сориентироваться Шамсу и ему подобным в этом потоке лжи? Как выйти на правовой путь? Да никак. У Шамсу на руках бумаги за подписью полковника милиции Олега Мельника, который, наверное, и не Мельник вовсе, подполковника Юрия Соловья, который, быть может, совсем не Соловей, а также полковника Смолянинова. Последний, с одной стороны, вроде бы Николай Александрович, но с другой живее откликается на кличку Михалыч. Помимо этой группы есть еще и Юрич, человек, называвший себя заместителем начальника Курчалоевского райотдела ФСБ. Многонедельное его участие в деле поиска Аслахаджиева, Бамбатгиреева и Наибова состояло также в активном вождении семей за нос, да в том, что Юрич наконец посоветовал не лезть и смириться, поскольку тут якобы замешано ГРУ, Главное разведывательное управление. Да какое там главное разведывательное, если племянник Ушамсу был совсем простой человек, крестьянин. Но, посоветовав, Юрич укатил в родной Белгород. А может, и не в Белгород? А может, и не Юрич? А может, и сам отправил на тот свет тех, кого искал Шамсу? Да теперь следы заметает. Позорная свистопляска круговой лжи и порока, организованная людьми, называющими себя офицерами, полностью распоясавшимися в своем неуемном, безнаказанном вранье и разъезжающимся по всей стране, по домам, Чечня как образ мыслей, чувств и конкретных действий гангренозной тканью расползается повсюду и превращается в общенациональную трагедию с поражением всех слоев общества. Мы дружно и вместе озвереваем. И снова пример. Спустя 2 года после начала Второй Чеченской войны, превратившейся, среди прочего, и в поле для разнузданного мародерства, выяснилось, что чеченцы вокруг обчищены, и те, кто привык этим заниматься, взяли за своих. Женя Журавлев, солдат мотострелковой роты 3-й бригады особого назначения внутренних войск МВД ВЧ-3724, дислоцирующийся в поселке Дачное под Владикавказом. Отсюда Женя попал в Чечню, где на какой-то горе отсидел 8 месяцев безвылазно. Письма не шли ни туда, ни оттуда. Женина мама, Валентина Ивановна Журавлева, вдова и воспитательница детского сада в деревне Луговой Тугулымского района Свердловской области, безуспешно ждала от него весточки и проплакала все глаза, отправляя заказные. Наконец пришло письмо. Женя, срок службы которого закончился еще в апреле, умолял приехать и забрать его из Владикавказа. Деревня собрала деньги, и Валентина Ивановна в сопровождении Жениной тетки, железнодорожницы на пенсии Васы Никандровны Зубаревой, оказалась в Дачном. А там, там ужас. Сначала Женю вообще не предъявляли, офицеры явно что-то скрывали. Потом солдаты шепнули, что только вчера Женю привезли из Чечни и прямо в госпиталь. Они же вечером тайно провели маму в палату. Женя лежал там с гниющими по колено ногами. Говорит, не мылись на горе несколько месяцев и все время в сапогах. Вот и результат. Мать пошла к офицерам, умоляла отдать ей сына. Да лечит в деревне как-нибудь. А те? Давай разделим его боевые деньги за участие в антитеррористической операции. 50/50. И получай сына. Женя категорически запретил Валентине Ивановне делиться и не смог уехать домой. Он еще долго был в Дачном, а рядом была Валентина Ивановна вместе с другими такими же мамами.